Диак Филимон Груздев, честно марширующий вдоль забора с метлой наперевес, проводил трех граций восхищенным взглядом, даже фривольно присвистнул вслед, но знакомиться не полез. Уже приятно. Итак, мы с Митей чувствовали себя, мягко говоря, как две балерины в солдатской бане. «Никит Иванович, а ежели увидит кто?» «Мы и вышли, чтоб нас увидели». «А ежели узнают?» «Притворимся, что это не мы». «Добрый вы человек, Никит Иванович, а уж утешить умеете!» Алена взяла меня под руку, оттащив от брюзжащего Митяя. Тихо болтая на наши личные, никому кроме нас двоих, неинтересные темы, мы прошли по пустой базарной площади, крутанулись у царевого подворья и под нескромное гоготание государевых стрельцов остановились на военный совет. Советовались мы двое, я и она. Митька, не выдержав, набычился и, подобрав подол, поперся что-то доказывать особо старательному молодому зубоскалу. «Сейчас два раза быстренько по морде докажет и назад». «Зря мы ходим здесь, любимый. Кто ж по главным улицам воров да разбойников ловит? Они чай тоже с головой и от стрелецких глаз, ох, как хоронятся». «Возможно, ты и права», — согласился я, одергивая неудобный сарафан. «Днем бы по кабакам прошвырнуться, а ночью спят все. Нет у нас еще традиции по ночным клубам тусить от заката до третьих петухов. Но у меня все равно четкое ощущение, что за нами кто-то следит». «Стрельцы твои еремеевские, с самим сотником во главе», — спокойно подтвердила бывшая бесовка. «Я их уже дважды видела». «Я же приказывал». «Значит, им жизнь твоя дороже твоих приказов». Алена нежно погладила меня по руке, и мой праведный гнев мигом улетучился. «Беспокоятся они о тебе и правильно делают. Горяч ты у нас и доверчив всех меры. А еще участковый». «Все. Больше не будешь любить?» «Буду. И любить, и беречь, и лелеять, и по службе помогать. А еще близняшек тебе рожу». Мы плюнули на возможных свидетелей и обнялись. Уж не знаю, кто что мог подумать о двух девушках, целующихся ночью вблизи царского терема, но если даже очень нехорошее, пусть оно останется на его совести. Тем более, что нас быстро прервал спешащий Митяй. «Уходим, батюшка сыскной воевода! Я там одному зуб выбил, двум штаны на голову надел, а четвертый за подмогой побег. Божился все войско под ружье поднять, и меня же шамаханом переодетым обхамил из-за забору. А ведь разве я на шамаханца похож? Нет, вот и валим отсюда от греха подальше». «Я знаю куда», — развернула нас Алена. «Пойдем на Лялину улицу. Там до глубокой ночи на кистень воровской нарваться можно». «Самое то», — признали мы оба и припустили за ней, как мальчишки. То есть, внешне как девчонки. Но все равно девчонки так с задранными сарафанами не бегают. Я, признаться, и не ожидал, что данный род одежды так сковывает движение. Хотя облегающие джинсы по фигуре с заниженной талией и лейблом от ведущих китайских производителей здесь тоже еще не скоро приживутся. В любом случае, на Митькину задницу точно размеров не достанешь. Китайцы такой ширины просто не шьют. А во всем остальном, ночная прогулка по засыпающему городу была сущим развлечением. Фонари нигде не горят, и можно отчаянно сильно целовать любимую девушку, пока верный напарник смотрит в другую сторону. Огни стрелецких костров на пустынных площадях мы обходили, как шпионы-ниндзя, прижимаясь к стенам и заборам, по-японски щуря глаза и с трудом удерживаясь от естественного хихикания над самими собой в столь нелепых нарядах и ролях. А еще я на ходу любовался удивительными осенними звездами, яркими, прозрачными, как мои хрустальные воспоминания о далекой утраченной Москве уже незнакомого 21 века, откуда я ушел не по своей воле, но куда я по своей воле никогда не вернусь. потому что мое место и мой мир отныне здесь, в Лукошкине. И ни одно лихо, чего бы оно из себя ни строило, не будет командовать в моем городе, в нашем городе. Здесь не все порою гладко, и царь бывает самодуром, и бояре идиоты, и граждане несоздатели, и преступники, но... Но это наш царь, наши бояре, наши граждане, и даже местный уголовный элемент все равно наш. А лихо я найду, обещаю. «Пришли!» — мрачно прокомментировал Митяй, когда дорогу нам преградила толпа явно не очень трезвых девиц. Лялина улица небольшая, 6-7 домов на окраине столицы. Сюда ходят позабавиться, расслабиться и отдохнуть представители мелкого купечества и всякая разбитная молодежь. Два кабака, дом свиданий, знаменитый вертеп хозяйки Марфы Дармидонтовны, то есть местечко небезопасное во всех смыслах. «Чего и надоть?» — с грубой крестьянской прямотой вопросила самая рослая, на голову выше моего напарника, грудастая девка. Я с тоской оглянулся назад. Вот когда Еремеев с ребятами пришелся бы кстати. «Чего и надо, говорю, а?» Ее подруги уперли руки в бока и пошли на нас, угрожающе качая бедрами. «Девчонки!» — тонким голоском, как волк из сказки про козлят, начал я. «Вы нас не так поняли, мы не конкуренты, мы тут просто...» «Бей, стерв, не нашинских!» Как меня не затоптали сразу, ума не приложу. Драться с женщинами вообще проблема. В первую очередь из-за психологического барьера, все-таки слабый пол, а во вторую из чувства самосохранения, они же меры не знают. Зато моя ненаглядная, без малейших комплексов, съездила одной по физиономии, другую пнула под коленку, третью раскрутила за косу и собственноручно извлекла меня с поля брани. Оставшиеся 5 или 6 девиц отчаянно гвоздили Митьку, матеря его самыми нехорошими словами. На какой-то миг он вырвался, демонстративно сорвал оплеванный платок и заорал: «Совсем сдурели, овцы психованные! Мне ж не видно, что я мужик!» На минуту повисла нехорошая тишина. Потом та же рослая скотина тяжелым грудным голосом простонала: «Ох, силушек моих нет! Раньше так девки у нас клиентов отбивали, а топереча уже и мужики на расхват пошли! Сарафаны рядятся, щеки румянят, брови сурмят, того гляди, нас с Лялиной улицы вытеснят! Нечто мы такое бесстыдство терпеть будем, а? Бей его противного!» Мы переглянулись и кинулись спасать парня. Какой не есть, а он мой напарник. Мне удалось плечом посредством грубой силы растолкать 2-3, пробившись к Митьке. Но в этот момент какая-то особенно неуравновешенная или пьяная дура выхватила нож и поймала Алену за руку. Я не успел за нее даже испугаться. Удар был молниеносным, но по непонятной траектории движения ушел почему-то в бок наискось, и острие ножа резко вонзилось в колено самой же нападающей. Алена не делала ничего, абсолютно ничего, в этом я готов поклясться. Как и в том, что за ее спиной на миг возникло необычайно черное густое пятно с сияющим глазом посередине. Есть. Значит, сегодня мы впервые увидели лихо лицом к лицу. И оно действительно почему-то защищает мою невесту. «А ну, разойдись!» Со всех сторон раздались громкие окрики наших стрельцов. Агрессивные девахи бросились в рассыпную, но уйти удалось не всем. Еремеев умеет работать. и его подчиненные нахватались опыта по наведению порядка на улицах. Той, что была с ножом, оказали первую помощь. Стонущего Митю на руках, как древнегреческого героя, понесли в отделение, хотя он наверняка больше притворялся, но пусть пока покатается. Самое главное, что мы сумели провести этот следственный эксперимент и добились именно тех результатов, которых ожидали. Значит, все следствие движется в правильном направлении. Ты его видела, любимая? Нет, родной. Но ощутила всей кожей, аж до мурашек. А я видел. И знаешь что, Ига права. У него был абсолютно мужской взгляд. Алена только покачала головой, стараясь прижаться ко мне поближе. Я обнял ее, и мы так и шли до самых ворот отделения. Ни от кого не скрываясь, ни от кого не прячась, потому что... В конце концов, сколько можно?